ХММ, неплохо, так ты уже пробудил свой святой механизм. Знаешь, ты все терся у церкви, что мне было любопытно узнать, кто ты такой. Она спланировала на землю на некотором от Иши расстоянии. Из какой организации? Сейчас ты мне все расскажешь. Она щелкнула пальцами, и в воздухе сформировалось еще несколько копий. Все были нацелены на Иши. Таня могла лишь усмехнуться про себя. Девушка была слабее даже того переростка мутанта, но гонору хватало на десятерых. Хотя эти ее световые копья, интересная техника, довольно сильная. Что молчишь? Знаешь, может ты не основная цель, но всегда полезно устранить потенциального пользователя святого механизма. Так будешь говорить или хочешь умереть? Она взмахнула рукой. Ладно, ответишь, когда будешь валяться без половины конечностей. Копья выстрелили в его сторону. Это была пятерка копий, форма, чистая энергетическая. Скорость их велика, обычному человеку увернуться было бы невозможно. Нацелены они были на конечности Иши и еще на его пах. Эта пернатая явно та еще садистка. Но, увы, энергетические атаки. Вспышка. На этот раз Таня была готова и смогла защитить зрение магическим покрытием. Она рассмотрела все в деталях. Копья летели не одновременно, а с небольшой задержкой между друг другом. Иши выставил руки и нацелился на ближайшую пару. Он схватил их, после чего провернул руками, будто вращая колесо, захватывая остальные копья, и каждая будто впиталась в рукавицы. Спустя мгновение, о копьях напоминало лишь слабое свечение в руках. Против Иши бесполезны. Че что, Н не может быть. Да кто ты такой? Девка запаниковала и принялась крутить головой. Тут ее взгляд упал на Таню. Она ухмыльнулся и рванула к ней. Она захватила плечо Тани, а световое копье уткнуло в шею. «Стой на месте, или эта малышка попрощается со своей головкой». Иши остановился. Пернатая нервничала, наверняка его поведение казалось ей странным, он был слишком спокоен. Но видя, что он послушался, она продолжила. «Так, хорошо, кажется ты не дурак, понимаешь, что к чему. Сейчас ты отменишь свой механизм и...» Руку убрала. Вот только Таня думала иначе. «Ха!» Та скривилась, смотря на Таню, как на муху, которая выдала надоедливый визг. Неужто маленькая леди не понимает, в каком она положении? Может, мне сперва стоит отрезать этот колкий языча? Че что это? Для непонятливых повторю, руку убрала. Хотя для адресата было слишком поздно, ведь упомянутая рука уже была убрана прямо на пол, причем не по воле владелицы, а вследствие полного отделения от тела. Ладошка Тани была покрыта золотым свечением в форме клинка, а с пальцев стекали капельки красной жидкости. Че что это? Да кто вы такие? Нет, вы хоть знаете, на кого вы руку подня? Вот это мы сейчас и узнаем. Таня взмахнула ладошкой еще раз, и вторая рука со световым копьем также отделилась от тела. Мне тоже ужасно интересно, кто ты такая. Сейчас и допрос. Стой, я поняла. Я сдаю ха-ха-ва-а. Хлюп. Вдруг голова псевдоангела разлетелась на куски. Обкорнанный кусок плоти бухнулся на землю. Лишь черные перья остались танцевать в воздухе. Таня взглянула на Иши позади безголовой куропатки. Куски серого вещества стекали с его рукавиц. Иши, я вообще-то ее допросить собиралась. Наконец кто-то клюнул на приманку в виде тебя у церкви. Ты зачем это сделал? Тот недоуменно наклонил голову. Но она хотела навредить Анысан. И краткая Иши хотел помочь. Ах, Таня прикрыла глаза. Неужели ты и правда думал, что это недоразумение способно мне навредить? Но, Анысан, вы ведь сами говорили, что нельзя недооценивать противника и как только предоставляется возможность добивать. Иши так и сделал. Фейспалм. Это конечно так, но... Ах, Таня тяжко вздохнула. Ладно, проехали. Давай, приберем трупы этих мутантов и двигаем отсюда. И так от расписания отбиваемся. Нам еще на съемки сегодня. Иши был хорошим человеческим ресурсом. Таня гордилась своей находкой. Но как же с ним порой бывало тяжело. Иссей. Глава 3. Неподражаемые брат и сестра. 3. У него появилась девушка. Кто бы мог подумать, что лишь осознание этого факта полностью изменит его взгляд на жизнь. Да, если бы кто его спросил, он бы точно сказал... Теперь он другой человек. Он наконец тоже вошел в состав реальщиков и может наслаждаться юностью на полную катушку. Ах, мир реально преобразился. Он не мог спать всю ночь, только и воображая, куда мог бы сходить со своей новой девушкой, что они могли бы сделать, да что там, он уже их будущую жизнь распланировал до свадьбы и даже появления первых детей. Ха-ха, теперь-то он точно сможет исполнить завет отца. Если честно, Он слегка беспокоился, что род прервется на нем, но теперь он может точно сказать своим папе и маме, что они могут не беспокоиться. Их сын это сделал. Ну ладно, хватит фантазий, теперь пришло время действовать. Они запланировали встретиться с Юмайтян перед тем, как идти в школу. Поэтому он в спешке позавтракал и уже обувался, чтобы как можно быстрее встретиться со своей любовью. Что за похабная рожа? Неужто с утра передернуть успел? Вдруг послышался голосок из прихожей. Иссей обернулся. Сестра тоже обувалась, собираясь уходить. Как всегда, ни во что не ставит старшего брата. Впрочем, у Иссея было хорошее настроение, и он предпочел не заметить подобного проявления неуважения. Хотя даже реши он заметить, вряд ли бы что-то изменилось. «Таня, девочки не должны говорить передернуть и другие подобные вещи». Он строго посмотрел на нее. «Я должен себя показать, как старший брат, а то, иначе его репутация уйдет на самое дно. Хотя она и так где-то на глубине Марианской впадины, и вряд ли бы что-то изменилось». Таня подняла бровь и посмотрела на него, как на идиота. «С таким-то братцем, как ты, это сложновато, когда знаешь, что в комнате по соседству в каждом втором ящике заначка из порно-журналов и ДВД». Пот стал стекать с его лба, и он предпочел пропустить эти слова мимо ушей. Вместо этого с улыбкой вылетел из прихожей во двор. Сегодня даже колкий язычок сестры не испортит ему настроение. «Жизнь прекрасна!» Иссей воскликнул во все горло. «Что-то ты меня пугаешь, братец!» Головой что ли тронулся? Таня вышла следом. «Серьезно, заканчивай с этим своим увлечением». Он посмотрел на нее в предвкушении. «Сказать или нет? Ха-ха, интересно, какое у нее будет лицо? Ты не поверишь». Иссей ухмыльнулся от уха до уха. «У меня вечный сперматоксикоз», — ровным тоном продолжила она. «Это я уже давно знаю». Появилась девушка. Он воздел руки вверх, предпочтя не заметить ее подколку. Таня уставилась на него с грустным выражением. «Братец, пожалуйста, прекрати. Продолжительный анонизм до добра не доводит». Проявив заботу, она положила ему ручку на плечо. «КХМ, КХМ, я так и знал, что ты не поверишь, поэтому», — достал он телефон из кармана, — «гляди, ее зовут Юматян. Правда, милашка, хи-хи-хи, неужели все дошло до такой стадии?» Внезапно ее голос стал заботливым. «Братик, воображаемая девушка, это не выход. Я действительно переживаю. Может, сходишь к врачу?» «Да-да, нет же, я тебе говорю, у меня появилась самая настоящая, реальная девушка, невыдуманная». «Братик», — она вдруг замялась. «Знаешь, я бы, может, и поверила, но исходя из природных законов Вселенной, это невозможно». Она посмотрела прямо в глаза, и в них он мог прочитать веру не слабее, чем у любого священнослужителя. Иссей чуть не подавился. Неужели даже его сестра так думает? Он насупился, развернулся и пошел. «Ну тогда ты сама все увидишь своими глазами. Мы на перекрестке неподалеку встречаемся». Он ускорил шаг, все больше предвкушая встречу со своей любовью. И совсем чуть-чуть реакцию сестры, хе-хе. Скептицизм в ее взгляде усилился, но она не отставала. Они быстро добрались до перекрестка. «Юматян», — воскликнул он девушке, стоящей у обочины дороги. Та, как всегда, была прекрасна. «Иссей-кун», — помахала она ему в ответ. «Ну просто ангел». Бух, кто-то споткнулся позади. Иссей обернулся. Его сестра бухнулась на землю, на ровном месте, и пялилась на эту картину такими глазами, будто законы мира, которые она знала всю жизнь, рушились прямо на ее глазах. У Иссея взбухла вена на лбу. Нет, ему, конечно, было приятно видеть, что даже его сестра умудрилась потерять самообладание. Но чтобы реагировать до такой степени, это даже его оскорбляло. «Братец, ты с каким дьяволом сделку заключил?» До него донесся ее шокированный тон. Он с гордым видом подошел к своей девушке. Краем глаза он видел, как сестра, с трудом отойдя от шока, села в припаркованную черную машину и отъехала. Да, они вместе шли только до перекрестка, в школу он сегодня идет один, и он однозначно был доволен. Следующие на очереди были Мацуда и Матахама. Он уже предвкушал их рожи. Реакция друзей не разочаровала. «Иссе, я думал, мы друзья. Чертов предатель». Как и ожидалось, они посоветовали ему провалиться в ад. Иссей был польщен такими комплиментами. Немного не дойдя до школы, они расстались, и Юматян отправилась в другую сторону. Это было поистине замечательное утро. И даже когда он проходил через главные ворота и слышал обычные для него: «Изврат пришел, отойдем-ка отсюда, враг всех женщин». Бедная Таня сама. Ему совершенно не было обидно. Более того, бац, он в кого-то врезался. Девушка упала на землю. «А-а, это же Хеда-извращенец! Скорее помогите ей, он ее обесчестит!» Раздалось где-то в стороне. Девушка со слезами на глазах смотрела на него. «Простите, вы не ушиблись?» Он с мягкой улыбкой подал ей руку и помог встать. «Сегодня немного не в себе. Извините за беспокойство». Он направился к школе. Позади слышалось. Хёда из «Трио извращенцев» извинился, он даже не попытался полапать девушку, и у него даже выражение лица было нормальным. Неужели Таня сама сотворила еще одно чудо? Его это даже не трогало. Так и прошло это замечательное время до самого обеда. Он был полностью погружен в мысли о новой девушке. Теперь он новый человек. Лишь Матахама смог вытолкнуть его из размышлений. «Иссей, я, конечно, очень хочу тебя придушить, но мы все-таки друзья. Поэтому пошли сейчас с нами в клуб плавания». «Ага, пошли-ка, пока девчонки еще не переоделись. Как раз успеем». Мацуда появился рядом. Иссей посмотрел на них, помолчал и ответил. «Спасибо, парни, но давайте без меня». Он улыбнулся абсолютно нормальной улыбкой. Те вытаращились на него, как на инопланетянина. «Иссей, да что с тобой, друг? Ты не можешь быть нашим братаном Иссеем». «Точно, чувак, приди уже в себя. Я даже уступлю тебе свое специальное место». Иссей и правда был глубоко тронут. Вот это его настоящие друзья, так волнуются за него. Но тем не менее, он все обдумал и решил. «Парни, я не хочу изменять Юмитян. У нас все серьезно. Ну это полный пипец. Неужели мы потеряли нашего братана? Это так парней меняет настоящая девушка». Мацуда вылупился, не в силах поверить. «Нет, я не верю. Есть еще последние средства. Я верну нашего брательника нам», — воспылал Матахама, после чего его подхватили под руки и насильно куда-то потащили. Иссей не знал, что они задумали, но, что бы это ни было, он уверен, что его верность любимой не пошатнется. Так он думал, пока не вылупился во все глаза на дорожку, ведущую к старому школьному зданию. И неспроста, ведь по ней шли несколько человек: две девушки, маленькая девочка и парень, все модельной внешности. Но особенно выделялись две красотки. Одна с длинными багровыми волосами, словно валькирия, другая с длинными черными локонами, словно Ямато Надешика. Против этого убийственного дуа даже он не мог устоять. Риас Гримари, размеры 99-58-90. Химеджи Маакина, размеры 102-60-89. Две красавицы, старшие сестрицы, две прелестнейшие девы, первые по популярности в школе. Даже просто смотря на них, «все внутри тебя начинает пылать», — сказал Матахама с лицом эксперта. «Эй, откуда ты узнал, что они тут появятся? Тут даже первогодка Таджока Никотян, первая лоли школы после сестры Эссе». Парни упорно не хотели замечать последнего участника шествия, единственного парня, Киба Юта. Ну, Эссей мог их понять, у него самого руки в кулаки сжимались, когда видел этого красавчика Казанову. По нему половина девчонок школы сохла, и столько же парней ненавидела. «Это мое секретное место. Они всегда тут появляются в определенное время. Но ради братана не жалко». Матахама улыбнулся. «К тому же, для меня всегда председатель школьного совета будет на первом месте. Надо будет придумать, как получить новое дисциплинарное наказание», — пробормотал он про себя. Иссей чуть не прослезился, смотря, как о нем заботятся друзья. Ему, конечно, было приятно, но... «Спасибо, парни, это реально круто». Его глаза по-прежнему не могли оторваться от идеальных грудей двух первых красавиц. Казалось, они подпрыгивали при ходьбе, как мячики. «Но я не хочу изменять Юмитян. С этого дня я новый человек», — воскликнул Иссей, приложив неимоверные волевые усилия, отвернулся от зрелища. «Да, ради Юмитян я готов на все». Он думал, они разозлятся, но братаны лишь покивали с грустными лицами и проводили его во взрослую жизнь. Иссей мог еще видеть их лица в голове, когда шел на свидание. Он сжал кулаки и пообещал себе, что проведет его идеально. Для этого он весь вчерашний вечер и ночь штудировал журналы и сайты, составляя программу, чтобы не ударить в грязь лицом. Для начала, он явился на место встречи на 3 часа раньше запланированного и принялся ждать. Все ради одной заветной фразы, которую мечтает сказать любой девственник. Все ради Юмитян. Но хоть Иссей и храбрился перед друзьями, на самом деле, мысли нет-нет, да возвращались к прекрасной Риас Гримари сэмпай. Вроде бы она была из Северной Европы, для Иссей она, несомненно, была красавицей номер один. «Возьмите, пожалуйста». Миловидная девушка передала ему какую-то листовку. «Призыв демона. Исполняем любые желания». Ниже были описаны простенькие инструкции по использованию. Иссей как взял, усмехнулся на это. Да уж, если это Риас-сэмпай, я бы и душу дьяволу продал за свидание с ней. Но тут же замотал головой. Нет-нет, как можно. Теперь для него первое, это Юматян. Он все уже решил для себя. Иссей-кун, раздался сбоку милый голосок. Привет, ты рано. Иссей спрятал листовку в карман и тут же выдал заученную фразу. Привет, я только пришел. Пойдем уже, они взялись за руки и пошли как самая настоящая парочка. Иссей готов был разрыдаться от счастья. Они прошлись по магазинам, заглянули в игровой центр, посидели в кафе. Юматян была такая милая, как задорно она смеялась. Он, если честно, постоянно нервничал, но та умело поддерживала разговор и даже не сердилась, когда он выдавал какую-нибудь глупость. Юматян – идеальная девушка. Эта единственная мысль прочно сформировалась у него в голове, и вдвойне она закреплялась каждый раз, когда он смотрел на ее прелестную фигурку. Ножки и попка отпад, но больше всего какие у нее классные сиськи. Может, с Риас-сэмпай не сравняться, но все равно очень и очень неплохие. Он бы дал оценку этим сиськам, 8 плюс по 10-бальной шкале, и то это только на вид. Он был уверен, что оценка мгновенно взлетит, как только он сможет их пощупать. И его очень волновал вопрос, когда он сможет это сделать наконец. С такими мыслями они закончили свидание в парке на закате. Солнце отражалось в водах фонтана в центре площади, а грудь Юматян задорно прыгала, вычерчивая соблазнительные тени. Иссей-кун, спасибо за сегодня. Было очень весело. Он воодушевился. Он это сделал. Неужто все получилось хорошо? А теперь что? Чмоки-чмоки. Поцелуемся на прощание. Он с нетерпением ждет этого. У меня есть небольшая просьба. Выполнишь ее ради меня? Ее улыбка была ангельской. Иссей бодро закивал. Не мог бы ты? Да-да. Поцеловать? Неужели наконец дошло до этого? Умереть? Теплота в ее улыбке почему-то исчезла. А, Че, что ты сказала? Иссей в недоумении наклонил голову. Повтори, пожалуйста, Юматян. Кажется, я плохо расслышал. Внезапно позади Юматян появились черные крылья. Перья взмыли в воздух. Не мог бы ты умереть? В ее руке собирались частички света, сформировалось копье. На губах застыла холодная улыбка. Носитель святого механизма, Иссей-кун, боль. Прежде чем Иссей успел осознать ее слова, в животе послышалась дикая боль. Он перевел взгляд вниз. Копье света пронзило брюхо. Было ощущение, что его внутренности поджаривают на гриле. «Юматян», — вымолвил он в недоумении. Иссей упал на колени и завалился на спину. Копье исчезло, но рана осталась. Лужа крови стала расползаться по асфальту. «Если хочешь кого винить, то вини Бога, который наделил тебя святым механизмом. Я же лишь исполнила волю высших созданий». Иссей ее уже почти не слышал. Сознание расплывалось. Бах, бах, бах. Аэнот фляго. Вдруг знакомый голосок раздался на краю слуха. Ауч, читеза. Вдруг раздался встревоженный голосок его девушки. Нет, уже бывшей девушки. Аэнсют, я добавлю отверстий в тету ойгэ. Бах, бах, бах. Слышалось нечто вроде пистолетных выстрелов. Да катэ ты кая. Голос Юматян напрягся. Она паниковала. Элильно, я уйду. Но я тебя запте не жить. Что происходит? Иссей не соображал, зачем Юматян это сделала. Иссей не хотел верить. Черт, знал бы, полапал бы ее классные сиськи. Иссей сожалел. Тут он понял абсурдность своего мышления, усмехнулся. Но он ничего не мог поделать. Эти прекрасные подпрыгивающие мягкие сферы, их образ не хотел уходить из головы. Да уж, он неисправим. Плох-хо-пло. Паникующий знакомый голосок донесся до уха. Братце, кты даэн домся? Читэ она реш теме сприк, говоря теп, да это дов. В районе живота он ощущал какое-то тепло, а в ушах слышался голос сестры. Что за бред, откуда тут взяться сестре? Дер, вай, не сме пом, ше, я истэ ещ, норм рес не сдела. Особенно когда она говорит в заботливом таком тоне. Его сестра никогда так себя не вела. Тэкая роста, а это, ло черт телефо бальмана скор дер, се, жди, тут, дер се. Ее голос исчезал словно галлюцинация. Силуэт испарялся вдалеке. Странно, что он еще в сознании, даже чувствительность слегка вернулась в тело. Он нащупал какую-то бумажку рядом. Поднял. Она была покрыта кровавыми разводами. Призыв демона. Исполняем любые желания. Какое бы он хотел последнее желание. Ответ сразу пришел в голову. Багровые волосы Риас-сэмпай и, конечно же, ее сиськи. Перед тем, как отключиться, ему показалось, что вся округа засияла алым светом. Таня. Глава 4. Неподражаемые брат и сестра. 4. Профессионал. Последнее время многие разбрасываются этим словом налево и направо. Оно приняло такое значение, будто если ты хоть что-то способен заработать, благодаря своим навыкам, то уже можешь гордо зваться профессионалом. Будто несчастная сумма денег способна дать тебе некий особый статус. Даже если твоя рабочая повседневность состоит из сидения в офисе за компьютером, а лучшие достижения – рекорд в косынке. Но если тебя кто-то спросит, ты можешь гордо ответить: «Я профессиональный офисный служащий». Главное, что делала Таня в первой жизни, избавлялась от таких вот профессионалов. Потому что штат из халявщиков – это главное зло в любой корпорации. У нее были свои критерии отбора профессионалов, и, если она видела, что кто-то из кожи вон лезет, постигая рабочую науку, только тем она протягивала руку помощи. Так же было и во второй жизни, в особенности, когда она формировала боевое магическое крыло специального назначения. Чтобы это сделать, она пошла даже на то, что полностью реформировала программу подготовки магов империи. И лишь спустя время, пройдя сквозь огонь и воду, пролив кровь и пот, они достигали результатов. Тогда появлялись лучшие из лучших, элита. Только те, кто готовы пройти через ад ради результатов, заслуживали того, чтобы гордо зваться профессионалами. Разумеется, она не исключение. К себе она всегда подходила максимально строго и поблажек не давала. Она всегда работала на лучший возможный результат. И если ради этого приходилось рисковать собственной шеей, как это было на фронте, она шла на это, потому что прекрасно знала, это единственный путь, если хочет построить впечатляющую карьеру. Разумеется, в этой жизни ничего не изменилось, даже несмотря на то, что теперь ее работа быть айдолом. «Давай, детка, повернись вот так», — с силой сцепив зубы, Таня повернулась. На ее личике отразилась лишь улыбка. «Отлично, детка, отлично, а теперь поставь свою ножку вот сюда». Последовали ослепительные вспышки фотоаппарата. С трудом пересилив себя, она сдвинула ногу в сторону. Лицо маска. «О, прекрасно, малышка. То, что надо, а теперь чуть приподними ручку вот так», — показал маэстро на примере. Даже увидев это своими глазами, Таня сдержала рвотный позыв и, удерживая профессиональную улыбку, выполнила распоряжение. «А замечательно. Просто супер. А да, детка, это будет бомба». Глаза фотографа пылали в экстазе. «А теперь, крошка, прими вот эту позу, будто в смущении чуть опускаешь свою милую головку». К голове прилила кровь, но Таня продолжала удерживать улыбочку, несмотря на то, что руки рефлекторно сжимались в кулаки. «А да, детка, вот это выражение лица, это то, что я так хотел увидеть. Ах, какой прекрасный оттенок смущенного личика, который ты так отчаянно пытаешься скрыть. Твои фаны будут в восторге, ты богоподобна, дорогая». Ха-ха-ха, дыхание этого извращенца участилось. Ей очень хотелось размазать морду этого упыря по стенке в приступе этого порыва смущения. Но она профессионально удерживала любые эмоциональные всплески в себе. «О, да, малышка, ха-ха-ха, как же ты великолепна». У маэстро от возбуждения чуть слюна не стекала с подбородка. Но лицо Тани не менялось, даже если для этого требовалось убить себя. Наконец, маэстро убрал зловещее устройство с ее глаз. Вовремя, потому что Таня уже хотела стереть его с лица земли не меньше, чем существо ха. Фух, ну наконец-то, клянусь, еще чуть-чуть и его бы не спасли даже специальные бонусы за эту фотосессию. Она позировала ему вот уже второй час. «Превосходно, малышка, можешь идти переодеваться», — все еще пребывая в экстазе, объявил этот наркоман. Таня, вздохнув с облегчением, направилась к гримерке. Пусть только попробует предложить нечто подобное еще раз. Во что он ее заставил нарядиться? Какое-то платье в год лоли стиле, с кучей рюшечек и оборков. Только она увидела его, как первое, что ей захотелось пристрелить дизайнера. О, существо ха. Подобное она испытывала лишь раз в прошлой жизни, когда ее вынудили сняться в фотосессии для пропаганды. Сколько нервов ей это стоило. Но сейчас она кайфует почти каждый день. Ах, да, милая, раз уж мы так замечательно провели эту сессию, то в следующий раз переоденься вот в это. Уверен, фаны будут просто в шоке. Ткнул он ей в нос журналом мод. На картинке был купальник. Да это же бикини. Рука Тани неосознанно потянулась к его горлу. Жалкую жизнь извращенца спасло лишь. Бах. В студию с грохотом распахнулась дверь. Внутрь вихрем ворвалась вездесущий ужас злодеев вселенной. Единственная и неповторимая девочка-волшебница этого мира. А вот и Левитян. Прекрасная девочка-волшебница явилась проверить, все ли в порядке с ее верной напарницей, Тактян. Стоило Тане увидеть это создание, как она рефлекторно рванула в сторону, буквально пропав из поля зрения обычных людей. Будь это куропатка, которую она встретила недавно, та бы даже ее не заметила. Она бы даже не успела отреагировать, подобно тому, как Таня оставила ее без рук. Почему Таня так отреагировала? Потому что, ахахаха, Тактян, ты такая стесняшка, иди сюда, милашка. Несмотря на все усилия, голос девочки-волшебницы раздался над ухом. Таню не спасла ни скорость реакции, отточенная боями на передовой, ни маленькое компактное тело, ни прокачанная ловкость с помощью читерной системы старшего братика Y. Истина в том, что она так и не поняла, как подобное создание вообще может существовать в этом мире. МВВ. Тане трудно было дышать, ведь ее с головой зажали межприродных артиллерийских установок этой девочки-волшебницы. Ну как ты, Тактян, справляешься, тебя не обижают, только скажи, или Витян всех забияк обратит в пепел. Со стороны это бы слышалось, как шутка, но пугало то, что Таня прекрасно знала, та была вполне серьезна. Ой, только заметила, ты такая милашка, твой новый стиль, да, хи-хи-хи, идеально подходит тебе, ха-а, ха-а. Таня с трудом вырвалась из ее хватки. Леви, сама не могли бы вы не душить меня так. Она взглянула на девушку миловидной наружности. Ее черные волосы, заплетенные в два хвостика, доходили до талии, а внушительная грудь была очень мягкой на ощупь, что Таня ощутила на себе. Также на ней был костюм девочки-волшебницы. В итоге выглядела та точь-в-точь, как персонаж какого-то аниме. Вечно она появлялась, как черт из табакерки, и творила, что хотела. Но Таня не могла возмущаться, с деловым партнером придется потерпеть, особенно с таким влиятельным. Ну-ну-ну, мы ведь близкие подруги, Тактян, поэтому ты должна обращаться ко мне только как, Левитян, и уж точно без выканий. Ее тон стал чуть более серьезным. Ладно, ты, смотрю, закончила, пойдем-ка отойдем, надо кое-что обсудить. Жду с нетерпением следующего раза, Таня-тян, напоследок воскликнул маэстро. Таня ровным взглядом посмотрела на него, как не раз смотрела на остатки пепелища имперского фронта. Возможно, следующий раз для него станет последним. Они направились в гримерку. Когда она была одна, персонал занимался своими делами, не обращая на нее внимания. Но сейчас, замечая Левитян, все только и делали, что раскланивались перед ней и обращались очень уважительно. Неудивительно, ведь Левитян на самом деле тут такая шишка, что даже люди из совета директоров ей в рот заглядывают. Хотя Таня так и не узнала, кем именно та является, и это несмотря на то, что была обязана ей 80% успеха, который имеет сейчас, как идол. Они вошли в гримерку. «Анысан, вы были прекрасны сегодня. Какая поразительная сессия. Вы были богиней». Как один ее недоменеджер, в лице лысого здоровяка, стал засыпать ее комплиментами, которые Тане слышались не более, чем издевкой. Ха-ха. Вдруг тот стал задыхаться и согнулся напополам. Неудивительно, ведь пинок Тани точно угодил этому недоразумению в живот. Слишком жестоко, негуманно, как бы не так, ха-ха. Спасибо, Анысан. Расплылось в улыбке это недоразумение. Всегда рад вам услужить, чертов извращенец. У Тани были собственные люди, которых она сама нашла и взрастила. Прямо как было в империи, когда она собирала свой батальон. Но теперь все иначе приходилось действовать самостоятельно, и во многом исходный материал, так сказать, выбирать не приходилось. И хотя она тренировала их как следует, вкладывая весь свой опыт и навыки, чтобы взрастить из них лучшие человеческие ресурсы, получилось, что получилось. Таня брезгливо скорчила личико, достала из сумочки дезинфицирующие средства, промокнула тряпочку и вытерла туфельку, что впечаталось ранее тому недоразумению в живот. Ах, Таня откинулась на стуле. Последнее время Таня стала задумываться о своей судьбе, особенно в отношении одного специфического ее изворота. Кажется, у нее начинает развиваться аллергия на извращенцев. Однако, думая о смысле жизни, прервала знакомое ощущение мягкости и упругости в районе головы. Теперь неуловимая девочка-волшебница сделала заход сверху, обняв ее сзади. Послышался задорный голосок. «Ну, так как, Тактян, ты уже обдумала мое предложение?» «Предложение, да уж, то еще предложение. Будь ее воля, засунула бы его в туалетный бачок и смыла. Но нет, Левитян слишком особенная для нее личность, чтобы так поступать. Ах, Левитян, это обязательно, ты ведь знаешь, я...» Придав голоску нотки смущения и невинности, Таня потупила глазки. «Ну-ну-ну, Только не надо перед левитян строить невинные глазки. На левитян это не работает. Ха-ха, ха-ха. Однако тяжелое дыхание было подозрительным. Это ведь и тебе выгодно будет. Не забыла, что я предлагаю. Прошептала она в ушко. Ну вот что с ней делать, и не отцепиться же просто так. Но ее это предложение действительно заманчивое. Только на какие жертвы придется пойти? ТЦ, цокнула Таня язычком. Ах, дай мне еще немного времени подумать, левитян. Хи-хи-хи, какие мы нерешительные. Но в этом вся твоя прелесть. Именно такой и должна быть Татьян. Наконец левитян отлипла и направилась на выход из гримерки. Ах да, я согласна на твои условия, это можно организовать. Она хитро подмигнула и исчезла. Таня осталась безмолвно пялиться на дверь. Так вот она зачем приходила. Твою же. Таня выставила особые условия на ее предложение. Она не могла отказать напрямую, ведь та была для нее слишком важна, как деловой партнер. Условия были такие, что при обычном раскладе, будь это обычный руководитель, исполнение было бы невозможно, да ее бы саму в за шею погнали. Но это была левитян, с ней надо было действовать иначе. Но кто бы мог подумать, что она согласится. Черт, черт, черт, да она сама дьявол. Таня схватилась за голову и уткнулась в ладошки. Впервые за долгое время ей хотелось плакать, ведь ей предстоит. Солнце село, фонари слабо освещали улицы. Таня вышла из здания и глотнула вечернего воздуха. Скоро лето, но вечерами еще холодновато. Она поежилась, достала телефон и хотела вызвать такси. Однако тот противно пискнул и экран погас. Зарядка села, ну и плевать. Таня закинула его в сумочку и пошла пешком. Пройтись, да подышать свежим вечерним воздухом тоже полезно. Особенно когда столько всего свалилось на нее, хоть голову прочистит. А не то от этой толпы извращенцев на стенку лезть хочется. Своего недоменеджера она отправила во свояси, сил терпеть уж нет. Еши тоже сейчас на базе, у него свои задачи. Дело потихоньку двигалось вперед. Недавняя стычка с жуком-мутантом и девушкой-куропаткой стала неплохим началом. От этого уже можно копать. Жаль только информации так и не удалось достать. Ну ладно, почему-то она была уверена, что шанс еще предоставится. В любом случае, события закрутились, и повседневная жизнь сходила на нет. Повседневная жизнь, да, интересно, сколько еще она сможет удерживать эту иллюзию обычной повседневности, вряд ли у нее осталось много времени. Она планировала исчезнуть из дома после окончания школы, но возможно и до этого не дотянет. Что-то начинается, и свою новую семью она не могла вмешивать. Семья, как же непривычно это для нее звучит. В прошлом мире она была сироткой, заботились у них монахини монастыря. Дальше это были командиры, начальство вряд ли это можно назвать семьей. Нечто подобное было и в первой жизни, хоть семья формально у нее была, но было ощущение, будто они играли какой-то спектакль, где каждый из них исполнял свою роль. Впрочем, именно поэтому у нее так получается быстро адаптироваться под ситуацию, ведь социум может и меняется, а правила игры остаются теми же, она просто продолжает играть свою роль и делать то, что должна, вот и все. Однако в этот раз что-то изменилось, такой семьи у нее никогда не было. С самого детства она была окружена лаской и заботой, все носились вокруг нее, словно она какая-то принцесса. Правда, это иногда мешало планам, но все равно было не самое неприятное чувство. В то же время, они предоставляли ей полную свободу действий, отчего она смогла реализовать все, что задумала. Ну и вообще досуг с ними, это было новое чувство. Наверное, так и выглядит обычная семья, хотя насчет братца она не уверена. И нет, она не о том придурке, что где-то в другом измерении, он же братик-извращенец Игрик, она о другом братце на этот раз, биологическом братце, правда тоже извращенце. Везет ей так, что ли? Хотя ладно, подростковый возраст, тянет к противоположному полу, это она понимает, у самой в первой жизни было, но как-то у него все пошло с явным перебором. И где она его упустила? Она ведь хотела сделать доброе дело, вырастить из него достойного члена общества, качественный человеческий ресурс. Хотела так выразить новой семье благодарность. Но что-то пошло не так. Таня завернула в парк поблизости и пошла прямо через центр. Прохладный воздух хорошо прочищал мозги. Братец слишком уж помешался на противоположном поле. Все мысли только о том, что под юбкой и за лифчиком. Даже в школе получил кликуху наряду с такими же друзьями, трио извращенцев. И творят такое, даже ей уже не просто отмазывать его каждый раз. А ведь он может, если захочет. Каким-то образом он смог поступить в старшую школу Куа, туда же, куда и она подала документы. Хотя давала на это шансы не более 10%, но ему как-то удалось. Он просто пылал тогда энтузиазмом. Кстати, на этот раз тоже произошло нечто из ряда вон выходящее, просто какое-то чудо, у него таки появилась девушка. Немыслимо. По прогнозам Тани, шанс на это был не более, чем существо Ха окочурилось бы без ее участия. Что за странная жизнь, странный мир. Внимание! Вы попали в донжон Эфранга. Локальное пространство в радиусе 1 км изолировано от внешнего мира. Внезапно перед Таней вылезла знакомая табличка. А это что, донжон? Здесь? Таня остановилась и прислушалась. Мертвая тишина. Явно что-то происходит. Угрозой так и веяло. Бзззз. Где-то в стороне донеслись знакомые вибрационные звуки. Дурное предчувствие охватило ее. Определив направление, Таня рванула туда. Только она вылетела на площадь с фонтаном, как перед ней предстала странная картина, очень знакомая ей куропатка с черными крыльями и световым копьем в руках. О, метнула. Там еще кто-то есть? Таня усилила магическое зрение и присмотрелась. Копье угодило жертве в живот. Тот упал на колени и поднял голову. Что за? Таня потеряла дар речи, как увидела знакомое лицо. Что за хрень тут происходит? Только что на ее глазах в ее брате проделали дырку. Более того, так то это сделала его так называемая девушка. Таня моментально вылетела из кустов, рука погрузилась в пространство рядом, и она вытащила на свет пистолет, ФНС американского производства. Магическая формула вспыхнула в голове, зачарование легло на патрон, и пуля, пылая энергией, вылетела в пернатую скотину. Бах, бах, бах, а ну отвали от него. Раздались выстрелы на площади, но эта сволочь что-то почувствовала и успела сдвинуться в сторону. Таня в голову не попала, но, больно, какого черта, хоть плечо подстрелила, теперь с нее струями стекала кровь. Она кинула взгляд в ответ. Ты кто такая? Да ты хоть знаешь, с кем имеешь? Она стала создавать второе копье света. Бах, бах, бах. Таня не собиралась давать ей время сделать что-то еще. Пули попали точно в копье, и то разлетелось на куски светлой энергии. Бах, бах, бах. Еще одна пуля угодила во второе плечо. Надо добивать. Таня, усилив тело магической энергией, рванула к ней вплотную. Ладно, на этот раз я уйду. Но я тебя запомнила, тебе не жить. Прошипела она. Позади нее вдруг пространство пошло рябью и она исчезла. Да какого хрена тут происходит? Таня застыла на месте. Это что за магия сейчас была? Телепортация? Серьезно, это просто с ума сойти. Такой магии она еще не видела. Тане теперь вдвойне хотелось бы знать, кто такие эти пернатые сволочи. Однако сейчас было не до того. Таня кинулась к брату. В животе у того была здоровая дырка, а кровь лилась рекой. Вот же черт. Оценка. Статус. Имя. Хёдайсей. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Начинающий извращенец. Эволюционный индекс. F. Уровень. 10. Характеристики. Сила. 3. Ловкость. 4. Телосложение. 3. Достижения. Извращенец. Ступив на этот путь, пользователь открывается миру и мир открывается ему. Странные события периодически будут происходить. Храброе сердце и в критических ситуациях вероятность пробуждения скрытых сил повышена. Эффекты. Кровотечение. Потеря жизненной силы 3 ур. При смерти. Повреждение внутренних органов 3 ур. Таня моментально оценила состояние. Она всякого навидалась на поле боя за прошлую жизнь, и то, что она сейчас видела, ей очень не нравилось. Система это подтверждала. Плохо, плохо, плохо. Таня стала концентрировать магическую энергию на ране, пытаясь остановить кровь. Держись давай, не смей помирать, слышишь? Я из тебя еще нормальный человеческий ресурс не сделала. Сначала все получалось, но вдруг вся энергия стала уходить куда-то, как в бездонную яму. Сколько ни вливай, все мало. Тане оставалось лишь усиливать поток. Ей на мгновение показалось, будто его тело, особенно левая рука, слегка засветилась красным сиянием. Лишь влив 3/4 своего раскачанного резерва, ей удалось остановить кровь. Свечение тоже пропало. Ха-а, ха-а, да что тут происходит? Таня тяжело дышала, вытерла пот с лица. Эх, братец, братец, как же ты ее домогался, что она тебя на месте грохнуть решилась. Предупреждала я тебя, переносить его, очевидно, опасно. Нужно было вызывать скорую. Главное поддержать жизнь, а там есть способы. Таня была намерена сделать все возможное, чтобы вытащить его с того света, даже если придется обратиться за помощью к различной сверхъестественной дряни. Она потянулась за телефоном, достала его, но он обрадовал темным экраном. Таня цокнула языком, полазила по карманам братца, но там была лишь какая-то бумажка и осколки мобилы. Везет так везет, она выкинула мусор. Так ладно, барьер пока стоит, не буду его трогать. Сейчас сгоняю за телефоном, а ты тут жди. Она видела, как тот корчится от боли и не была уверена, что он ее слышит. Жди здесь, я сейчас вернусь. Смотри мне, не помирай, иначе твою порноколлекцию продемонстрирую всем на похоронах. Понял. А еще, если помрешь, настоящие сиськи в жизни так и не пощупаешь. Таня кинулась в сторону дороги. Нашла случайного прохожего, просто вырубила его и забрала телефон. После чего мигом вернулась на место, но брата нигде не было. Пусто. Барьер тоже исчез. Таня тупо пялилась на место, где только что лежал брат, захлебываясь в крови. И она, какого хрена, ни черта не могла понять. Иссей. Глава 5. Неподражаемые брат и сестра. 5. Иссей нежился во сне, пребывая в окружении мягких, объемных, но в то же время упругих сферических объектов. Что бы это могло быть? Конечно, лишь то, что являлось смыслом его жизни. Однако что-то донеслось извне в полудрему, прорываясь в его личный рай. Вставай, вставай. Во сне желанные сферы похоти оккупировали его со всех сторон, он был в раю. Однако два настойчивых голосках, смутно напоминающих его будильник, донеслись снова. Или я убью тебя, или я убью тебя. Яндере будильничек он такой, но проблема была не в этом. Что-то вызывало тревогу. Какое-то чувство дежавю не давало покоя. Подъем, а не то на колбаски порежу. Подъем, а не то будешь мечтать о такой легкой кончине. Драконий рев прогремел над ухом. Бах, в следующую секунду Иссей в очередной раз был выкинут из постели мордой в пол. Мгновенно очнувшись от фантазий, он потер рукой многострадальный нос. Этот знакомый способ побудки мгновенно прояснил голову. Он повернулся в сторону личности, что опять совершила этот дьявольский акт. И, конечно же, это оказалась его сестра. Вот только она была странная, запыхавшаяся, под глазами мешки и, судя по взгляду, готова разорвать его на части. Че-то на этот раз не так, а ну встал, живо. Проорала она в ухо, схватила за ворот футболки и придала его тушке вертикальное положение. Когда эта сестра стала такой сильной, она принялась осматривать его со всех сторон, досконально так, после чего приказала раздеться. Да, именно приказала. У нее иногда в тоне проскальзывает такой металл, что он физически не мог этому сопротивляться. Как бы не было стыдно, но это так. Причем у него возникала внутренняя уверенность, что лично он не являлся исключением. Ее поведение настораживало, он попытался спросить, что случилось, но вместо этого услышал очередной рык и мгновенно пришло осознание, что лучше сейчас ей не перечить. Он стянул с себя футболку и остался в одних трусах. Сестра стала водить ладошками по телу. Она осматривала его буквально со всех сторон. Он даже засмущался от такого пристального внимания. Во время осмотра она пощипывала его тут и там, делала тычки в разных местах, особенно в районе живота. А затем она заглянула ему в трусы. Хех. Она криво усмехнулась и отпустила резинку, вернув их на место. Че чего ты творишь? Иссей покраснел, прикрыл руками пах и отвернулся. Да до чего это с ней? Неужели моя сестра влюблена в меня? Иначе с чего такая забота? Да она даже трусы с него стянула. В тот же миг в голове начала формироваться картинка, как она пробирается к нему ночью в постель, но жесточайшим волевым усилием отбросил эти мысли. Нет, нет и нет, она моя сестра, это невозможно. Он замотал головой. Но что если у нее и правда есть какие-то чувства, что тогда? Однако дилемму запретной любви прервал мощный подзатыльник. Иссей аж припечатала вниз от силы, вложенной в него. Ты чего там навоображал себе, изврат? Не обольщайся. Можно подумать, что твоя игрушка для сам знаешь чего, стоит того, чтобы ее скрывать. Да уж, стоило Иссею услышать этот тон, как подобные мысли тут же выветрились из головы. Это точно его сестра, абсолютно нормальная. Так, а теперь развернулся и сел на пол, живо. Его тело рефлекторно отреагировало на стальные нотки в голосе, и он автоматически уселся в позу Сидза, Т.Е., на колени. Все же сестра точно странная сегодня. После посыпались странные вопросы. Где вчера был, что делал и так далее. Он все выложил, как есть. Гулял на свидании с Юмайтян, а потом, внезапно дрожь пробила насквозь. Почему-то стало страшно, и он неосознанно схватился за живот. Нет, бред. Просто дурацкий сон. Если бы Юмайтян так поступила, он бы точно не мог здесь сидеть. К тому же, он превосходно себя чувствовал. Иссей сказал, что проводил ее домой и все. Да, он соврал сестре. Ну а что он еще мог сказать, что не помнит? Или рассказать этот дурацкий сон? Тем более, это же просто сон. Наверняка так все и закончилось. Он решил позвонить ей потом и узнать, что же произошло на самом деле. Странно как-то все. Почему он ничего не помнит? На его слова сестра нахмурилась, но ничего больше не сказала. На том и расстались. На семейном завтраке она вела себя уже как обычно. Следующие несколько дней прошли довольно странно. Вообще непонятная чертовщина. Юмутян никто не помнил. Ни Мацуда, ни Матахама, никто. Но он ведь точно показывал ее им. Это был момент его возвышения. Даже когда спросил сестру, она лишь состроила свое обычное невинное личико и все. Попробовал позвонить, номер не существует. В общем, все жутко странно. Единственная зацепка – тот странный сон. Там Юмутян убила его. Бред какой-то вообще. И еще в последний миг он внезапно услышал голос сестры. Вот ведь тоже чушь. Ну у кого на свидании может появиться собственная сестра? Еще кое-что также не давало покоя. Несколько раз ему на глаза попадалась Риа с Гримари Семпой, и его почему-то тянуло к ней. Но вместе с тем и чувство опасения не утихало, будто смертный, вроде него, смотрит на высшее существо. Чувство восхищения и страха переплетались в единый коктейль. Очень необычное ощущение. Нет, он, конечно, всегда восхищался ей. Она однозначно красавица школы 1, да и по популярности с ней могут сравниться лишь две личности. Президент школьного совета и сестра. Он всегда восхищался Риа Семпой, но в этот раз что-то поменялось. Однако были и хорошие новости. Появилось еще одно кардинальное изменение. Что-то творилось с его чувствами. Например, вот так, эй, Мацуда, здесь точно можно подлезть, нас никто не заметит. Прошептал его очкастый друг Матахама. Да все путем, я вчера все разведал, об этом месте еще никто не знает. Случайно наткнулся, повезло, они втроем копались со старыми ключами от подсобки. Сейчас откроем, там стенка напротив тонкая, пару дырок вообще в лет проделать, баскетболистки будут наши. Ну ты красавчик, какая удачная находка. Иссей стоял рядом, и вдруг услышал посторонние голоса, будто через стенку. Они точно здесь будут, я уже устала ждать. Да, точно. Мика ключи подкинула одному из извратов. Тот клюнул. Иссея пробил холодный пот. Голоса шли как раз через стенку, где они стояли. Но парни походу вообще не услышали их. Скоро они уже, как же хочется побыстрее их отпинать за все. ТС, стойте, слышите? Кажется, это они. А ну давайте, навалимся. Иссей тут же схватил обоих друзей за воротники и юркнул с ними в класс рядом, плотно закрыв дверь. Бах! Соседняя дверь с гулом распахнулась. Топот. Множество ног вылетели наружу. Их нет, не может быть. Да ладно, они должны были быть тут. Ах, эй, девчонки, может хватит дурью маяться, сколько мы тут проторчали. Пойдемте лучше тренироваться. Вот блин, а я так хотела этих извратов проучить как следует, пока Тани сама нет в школе. После этого случая, друзья смотрели на него круглыми глазами и восхваляли извращенское чутье Иссея. Не сказать, что неприятное чувство. Удивительно, теперь он мог слышать, о чем говорят люди даже в соседних классах, а если сосредоточиться, то еще дальше. Остальные чувства также усилились, хотя с утра теперь странно болела голова и была вялость по всему телу. Но помимо хороших вещей, он также стал замечать некие странности. Было такое чувство, что его начали преследовать. «Ой, прости, парень, посторонись». Внезапно какой-то здоровый грузчик врезался в него. Все бы ничего, но стоило тому отойти за угол. Первый на связи. Вступил в контакт с объектом изврат. Ничего необычного не заметил. Прием. Первый. Продолжай наблюдение. Анисан распорядилась. Или когда проходил мимо мойки и его окатило струей воды. Йо, извини, парень, ты в порядке? Подбежал какой-то тип с рожей, как у якудзы. Слушай, я случайно. Не хочешь зайти, хоть обсушиться? С меня чай. Расплылся тот в улыбке, в которой не хватало пары зубов. Нет, спасибо, я пойду, тут живу недалеко. Иссей тут же убежал. Но стоил ему отдалиться, как снова донеслось. Второй на связи. Объект изврат необычной активности не проявляет. Доложите Анисан, что ее приказ. Иссей дал деру и слинял с этого места куда как подальше. И подобное случалось еще далеко не раз. Его стали преследовать какие-то странные люди, похожие на якудза, везде где только можно. Он не раз слышал о таком в новостях, как кто-то преследовал симпатичных девочек или айдолов. Иссей тогда завидовал преследователям, Он мог понять их чувства. Он и сам был не против попробовать, будь целью кто-то вроде Риас-сэмпай или Акина-сэмпай. Но он никогда не думал, что сам станет целью. Неужели это какие-то качки-гомики? Что они хотят сделать с его еще не познавшим женских сисек, невинным телом? Он не знал, что делать, и рассказал всем Отсуде и Матахаме. Ха-ха-ха, Исэ, ну ты даешь. Может, тебе сделать перерыв на денек от порнушки, а то уже галлюцинации начались. Хотя я таких симптомов еще видел. Вау, что же ты такое выкинул, что у тебя личный сталкер образовался? Дружище, дай совет, я тоже хочу, чтобы меня стала преследовать какая-нибудь милашка. Хоть какая. Ну чего еще он от них ожидал? В итоге, Иссей старался не приближаться к малознакомым местами, и везде, где видел здоровых мужиков, обходил стороной. Так же было и сегодня, поэтому он так поздно возвращался от друзей домой. Хух, да что за дела такие? Может и правда галлюцинации? Он помотал головой, а после пустился в пробежку. Было еще одно изменение. Ночью он стал себя чувствовать гораздо лучше. Все давалось легко. Голова прояснялась, а тело наполнялось энергией. Он бежал по окраине парка по аллее, вообще не уставал, выносливость была запредельная. Да уж, с такой скоростью он, наверное, смог бы убежать от любого изврата. Иссей остановился, пытаясь отдышаться, и его настиг чей-то голос. «А ты чей? Хаэм метки нету. Изгнанник, что ли?» Мужской голос. Иссей посмотрел назад. Там стоял какой-то мужчина, закутанный в пальто. Иссей тут же пробрал озноб. Просто леденящее чувство. Дыхание перехватило. Он не мог пошевелиться. Его взгляд, казалось, пронизывал насквозь. Что за? Такого Иссей еще не испытывал ни разу. Он взял себя в руки и осторожно отступил назад. Дело явно плохо. Этот мужик казался самым опасным из всех, с кем он встречался ранее. Маньяк какой-то, что ли? Ну и жуть. Такое ощущение, что перед ним хищный зверь, который скалит клыки. Угрозой так и веяло. Неужели это мифическая жажда убийства? Чувствуется совсем не так, как в аниме и манге описывают. Кажется, у него проблемы куда серьезнее, чем у жертв сталкеров. Что этот мужик хочет с ним сделать? Надо бежать, срочно. Иссей развернулся и бросился на утек. Что? Побегать решил? Жалкие потуги? Ха-ха-ха. Донесся вслед смех. Иссей продолжал бежать, на всей возможной скорости. И спустя какое-то время показалась площадь с фонтаном. Он даже не заметил, как завернул сюда. Это тут же Юматян. Только эта мысль пришла ему в голову, как по спине пробежала новая волна дрожи. Он обернулся. Черные перья парили перед глазами, ведомые легкими порывами ветра. В следующий миг тот же мужик очутился перед ним. Какого? И кое-что изменилось в его облике. Позади него были черные крылья. Чего? Косплеер. Да ну нафиг, косплееры точно не умеют летать. Разве что маньяки-гомики. Это плохо. Плохо. Плохо. Плохо. Похоже, я действительно попал на этот раз. Мужик стал приближаться. В его руке что-то блеснуло. Частички света формировались на его ладони, приобретая форму. А в следующий миг из ниоткуда возникло копье. Офигеть. А это что за спецэффекты такие? Стоп. Почему-то ему эта ситуация показалась очень знакомой. Пора говорить прощальные слова, занес он копье. Точно, ведь Юматян тогда точно так же. Он прилип к месту, тело дрожало, как осиновый лист. Тело инстинктивно знало, что стоит тому взмахнуть рукой, как его жизнь. Бах, бах, бах, тра-та-та. Внезапно со стороны лесопарка раздались резкие звуки. Крошки асфальта взлетели в воздух. В копье что-то попало, и оно разлетелось искрами. «Кто смеет вмешиваться?» — крикнул мужчина. «Чего? Выстрелы? Может, это полиция?» Иссей не знал, что происходит, но не собирался упускать этот шанс. Он развернулся и кинулся в сторону. Он втопился всей мочи, но через мгновение ощутил в животе знакомое жжение. Опустил взгляд. Из живота торчало точно такое знакомое копье. «А-а-а-а! Больно! Как же больно!» Он схватился руками за него в попытке вытащить, но из-под них повалил дым. Тут же одернул. Руки покрылись сильными ожогами. Из раны сочилась река крови. Все, что он мог, тупо пялиться на то, как в нем проделали дырку. Думал слинять под шумок, наивный, ха-ха-ха. Послышался смех мужика. Снова раздались автоматные очереди. Тра-та-та, бах, бах, бах. А вами я прямо сейчас займусь. Тот повернулся в сторону лесопарка. Все, это конец. Надежда рассыпалась осколками так же внезапно, как и появилась. Ах, я ведь хотел лишь пощупать чьи-нибудь настоящие сиськи. Неужели это так много? Неужели это конец? Но край сознания кое-что уловил. На земле появился световой узор. Пространство озарила алая вспышка. И из него появилась девушка мечты, высшее существо. Красноволосая валькирия. Лишь ее последняя фраза успела отпечататься у него в голове. «Кто посмел тронуть моего слугу?» Таня. Глава 6. Неподражаемые брат и сестра. 6. Сказать, что Таня была не в себе с утра, ничего не сказать. После таинственного исчезновения братца в парке из-под носа, она, как сумасшедшая, прочесывала город. Она задействовала весь доступный ей личный состав и ресурсы, что успела собрать под свое начало, но пусто. Она ничего не нашла, а ведь она искала следы не только техническими методами, но и магическими. Бесполезно. Он как в воздухе растворился. И такое могло бы произойти лишь одним из известных ей способов, например, телепортацией. Неужто та куропатка вернулась за ним? Плохо дело, если так. Она вернулась аж под утро. Вернулась в отвратном настроении. Вернулась и обнаружила искомый объект дрыхнущим у себя в кровати. И что все это значит? Таня мигом принялась выяснять, что произошло, и не стеснялась в методах, когда исследовала его. С виду он был абсолютно здоровым. Дырки в животе, как не было. Просто чудеса какие-то. А ведь это была очень и очень серьезная рана, чтобы она пропала сама по себе. Да не может такого быть. Она изучила его в физическом и магическом планах. Ничего особенного. Хотя не совсем. Ей показалось, что братец стал чуть сильнее, что ли. В чем-то он неуловимо изменился. Она тут же просветила его оценкой. Бинго. Имя. Пхёдоиссей. Раса. Демон. Человек. Эволюционный индекс. Е. Раса братца изменилась на демона. Вот это поворот. Таня видела лишь одного демона, и эта встреча ее ни разу не вдохновила. Также изменился его эволюционный индекс. Поднялся на один ранг. И это нечто вроде уровня эволюции в системе братика-извращенца Y, который определяет степень эволюционного развития индивидуума. Всех его особенностей она еще не поняла, но знала точно, что он имеет огромное влияние на силу индивидуума. Если говорить терминами игрушек, то он дает нечто вроде фиксированного коэффициента, который множит на определенный уровень все твои характеристики, будь то статы или сила навыков. Это напрямую определяет твой базовый уровень силы. Очевидно, что это очень важный показатель, притом настолько, что обычными методами его никак не поднять, надо выполнить особые условия. Таня сама через это прошла, и немало пота пролила. Ну ладно она, а вот братец как это сделал? Обычный человек, без специфических знаний, особой подготовки или системы в принципе не сможет этого сделать. У обычного взрослого человека он всегда равняется F, но братец как-то поднял DE. Хотя объяснение только одно — эффект смены расы.